Машина, хрустя и содрогаясь от напряжения, выползала из затяжного пике. Бомбы глухо рванули под ней скалистую землю. Костер разбросало в стороны, и сверху было отчетливо видно, как крохотная фигурка, обезумевшего от ужаса человека, мечет среди расщелин камней, спасаясь бегством. — Переходи на бреющий, — впадая в азарт охотника, — приказал штюрмер. — Он далеко не уйдет. Учись стрелять, сынок, по живой мишени. Это лучший вид спорта. Огненные трассы настигали человека, скрещивались перед ним, разрубали землю. Человек то пропадал среди черных скалистых нагромождений, то убегал на снежную равнину. — Я не думал, что это так забавно, — признался сопляк. — Еще не такое увидишь, сынок. Юнец, однако, стрелять не умел, и скоро фигура человека затерялась где-то среди камней. — Ну, как? — спросил и вас. — Тебе понравилось? — Очень. Завтра же напишу об этом своей маме. А человек, загнанный, затравленный воздушным зверем, лежал в тесной расщелине и не дышал, а почти хрипел от напряжения той борьбы, которую ему пришлось выдержать. Казалось, он не надышится никогда. Казалось, грудь его сейчас лопнет. Но вот он посмотрел вслед улетавшему самолету и медленно поднялся на ноги. — Опять не вышло, — сказал он, — и даже не улыбка, а какая-то животная гримаса довольства собой, своей силой и удачливостью, исказило его черное, заросшее густой бородой лицо. Если бы Аглая увидела сейчас этого человека, она бы не признала в нем своего мужа. — Где он? — спрашивала она себя, шагая по улице Мурманска. Негоцианты. Жить среди людей и не иметь неприятностей — это почти невозможно. Но неприятности Пеклеванного с рапортом, поданным контр-адмиралу Сайманову, конечно, не ограничились. Одно лишь — резолюции отказать. Этот рапорт очутился у командира Аскольда. Рябинин показал его Самарову. — Это верно, — сказал тот, — что у моего помощника нет любви к нашему кораблю. Вот и доказательство. Пеклеванного Самаров нашел на палубе. У борта патрульного судна качался пузатый катер под парусиновым капотом, прибывший из транспортов за свежим хлебом, и лейтенант руководил погрузкой. — Добро, добро! — нетерпеливо отмахнулся он от Самарова, понимая, что никаких особых служебных дел у него с замполита быть не может. — Вот сейчас догрузим хлеб, и я приду. Артем пробыл на палубе, пока катер не отошел от борта, и только тогда отправился в свою каюту. И, шагая вдоль подковы кормового коридора, он вдруг разом понял, о чем сейчас будет вести разговор. Понял, распахнув дверь, опередил вопросы. — Вас, очевидно, интересует, почему я подал рапорт о списании со Скольда на бригаду миноносцев? Здесь же была и Варенька Китежева. Это было неприятно Пеклеванному. — Ну ладно, Самаров, а ей это что? Вот ж эти женщины, если увидят дырку, то им обязательно надо быть затычкой. — Да, товарищ лейтенант, — ответил Самаров, — нас это не только интересует, но и тревожит. Благодарю за повышенный интерес к моей особе, но тревожитесь вы напрасно. Самаров неожиданно крикнул. — Да мы плевать хотели на твою особу. Нам не твоя особа нужна, а служба. Понял ли ты, помазанник божий? Варенька фыркнула. — Вот уйдете со Скольда, им будем говорить, в бозе почивший. — Если вы решили разлаяться со мной, — сказал Артем, — то лаяться я тоже умею. И ничуть не хуже вашего. Давайте говорить спокойно. — Вы правы, — снова переходя на уважительный тон, — отозвался Олег Владимирович. — Видите ли, мы, вся команда Скольда, очень вам благодарны. Вы научили нас обращаться с оружием, заставили ценить каждую секунду времени. Сделали нас дисциплинированными людьми. Но вы считаете, очевидно, зазорным служить на Скольде дальше. Ну что ж, вы, наверное, просто забываете, что мы делаем одно и то же дело. И миноносец, и наш бывший траулер плавают ведь под одним флагом. Под советским флагом. Я не понимаю, чего вам не хватает? Или, может быть, пушек? Или кормят вас здесь не так, как вам хотелось бы? Он посмотрел в иллюминатор. За выпуклым толстым стеклом, по которому сбегали крупные капли воды, виднелся круглый клочок сизой, взъерошенной ветром поверхности бухты, а в отдалении тяжелые заякоренные корабли. — Вот и сегодня, — закончил Самаров, — Мы начнем конвоирование союзных транспортов. За границей нас плохо знают. Совсем не знают. Сплошные небылицы. Русскому человеку достается не в пример другим. Через каждые 10-20 лет ему кровь пускают, а он не озверел, не ожесточился, как иные народы. Все так же красив и благороден, и мужествен, как никто. Разве же не почет нам с вами доказать это еще раз? Вот видите, лейтенант, стоят транспорты, ждут, надеясь, что мы не подгадим. Варенька передернула плечами и сказала: «Что вы, Олег Владимирович, это же ведь сплошные серые будни, а лейтенанта Пеклеванова совсем не устраивает патрульная служба, которая, по его же словам, наводит на него тоску и уныние». Но это же было слишком. Артем не вытерпел и прервал ее. «Я окончил военно-морское училище и чувствую, что буду гораздо полезнее в другом месте». «Не вижу, что вы окончили советское училище». «Это почему же?» «А по вашим словам?» «Не понимаю, объясните». Самаров прошелся вдоль каюты и улыбнулся Пеклеванному, мол, вот как тебе. «А что, на миноносцах-то особая каста? Вы думаете, что пойдете на миноносец, и что? Там будут другие люди? Да нет же, люди везде одни. А вы, доктор, перегнули палку. Да, конечно, военная служба — это не мягкое кресло, в котором можно развалиться, как твоя душа пожелает. Да бросьте вы мне политинформацию читать! Не маленький!» — резко выкрикнул Пеклеванный. «Я не легкой службы ищу. Любой сведущий человек знает, что уж где-где на миноносцах самая тревожная жизнь». И, хлопнув дверью, вышел. В люке трапа показались рыжие бахилы командира. Рябинин спрыгнул на палубу, не держась за поручни. На корабле капитан умел сочетать медвежью угловатость с ловкостью юнги. — Помощник, вы сейчас свободны? — Так точно, товарищ командир. — Я по-английски скверно разумею, — застенчиво сказал Рябинин. «Жена сколько со мной не билась, а кроме как «I am drink whiskey» или «I am smoking», я больше ничего не запомнил. Пойти на транспорт для переговоров придется вам. Так что поговорите с английскими капитанами о Шиллере, о славе, о любви». Рябинин улыбнулся. Артем понял, что у командира хорошее настроение, и отнес это за счет каких-либо приятных вестей. Потому что знал, Рябинин почти никогда не пил вина ни в море, ни на рейде, ни на якоре, только на берегу. — Каковы условия переговоров? — спросил Артем. — Время выхода в океан через час. — Обстановка на море? — Около Канина Носа замечена активность немецких подлодок. Об остальных кораблях сведений не имеется. Так передает союзникам. — Скорость. Не менее 10 узлов. «Английский сигнальщик нужен?» «Да, захватите одного парня». «Добро. Сейчас отправляюсь. Есть новости». Рябинин спрятал улыбку, набил трубку и заговорил, называя помощника на «ты». Их отношения окончательно еще не установились, и он иногда путал «ты» и «вы». «Понимаешь, шифровку только что получил». «Оказывается, та субмарина, которую мы считали потопленной, доплелась до гавани Лиинахамари». — Как же так? Мы своими глазами видели. — Значит, не доколотили, — оборвал его Прохор Николаевич. — Слишком понадеялись на себя. — Герои! — Черта с два! Попался враг, значит, бей до конца, не оставляй полуживого, а то покойники иногда встают и в спину стреляют. Через несколько минут катер доставил Пеклеванного на транспорт «Грейс». Английские матросы ловко приняли швартовы. Говорили не по-английски, но ругались по-русски, даже без акцента. У трапа под большой судовой рындой стоял часовой с карабином, мохнатый, шерстью наружу. Куртка была распахнута, обнажая грудь, на которой виднелась татуировка. Матрос, ухвативший за обломок корабля, вздымается на крутой волне, а внизу надпись по-английски «Боже, храни моряка!»